Глава вторая. 14 сентября. В праздник Воздвижения в убежище остались только двое жильцов — суфлер Стаканыч и дедушка. Остальные ушли с утра в город. Михаленко принимал участие в каком-то утреннем спектакле. Он время от времени добивался для себя таких приглашений от бывших товарищей по сцене. Поэтому он еще за два дня начал низко и без всякой меры льстить Лидину Байдарову, превознося его замечательный голос и поразительные успехи у женщин, и в конце концов выпросил у опереточного премьера бумажный воротничок и манжеты, бывшие всего раз в употреблении, а также красный заношенный до лоска галстук. Сам Байдаров по большим праздникам ходил обедать в знакомое купеческое семейство, где его снабжали кое-каким застиранным и перештопанным бельишком, папиросами, мелкими деньгами и кирпичным чаем. Впрочем, эти унизительные подробности своих праздничных визитов он скрывал от товарищей, отчасти из боязни насмешек, а отчасти из скупости, так как он очень не любил, если у него просили взаймы. Что касается Славянова Райского, то он накануне получил субсидию из театрального фонда и теперь отправился в город с единственной целью — провести весь день в излюбленном трактирчике, носившем библейское название Капернаум, и вернуться в убежище совершенно пьяным. Дедушка лежал, сложив на животе и сцепив одну с другой большие исхудалые руки с коричневой кожей и резко выступающими наружу костяшками. Весь белый, с белыми волосами, неподвижный и благообразный, он теперь более чем когда-либо походил на святого старца, готовящегося к праведной кончине. Его бледно-серые, выцветшие глаза были упорно устремлены в широкое венецианское окно, где на густой осенней синеве неба медленно раскачивалась вся озаренная солнцем золотая круглая верхушка липы. Даже здесь, в душной, пропитанной тяжелым запахом комнате, чувствовалось, что там за окном стоит бодрый и холодный осенний день, сияет яркое, но не греющее солнце и тянет крепким ароматом увядающего листа. Стаканыч, сидя на кровати по-турецки, раскладывал на одеяле старыми почерневшими и распухшими от времени картами один из самых длинных своих пасьянсов — 12 спящих дев, который он, из уважения к его сложности и числовому наименованию, раскладывал только по двунадесятым праздникам. Вид у Стаканыча был сосредоточенный. Он то подымал вверх брови, морща дряблую кожу на лбу в длинные волнообразные складки, то опускал их вниз и сдвигал вместе, отчего над переносием появлялась короткая, прямая, озабоченная морщинка. Когда же он муслил во рту палец, чтобы взять с колоды карту, от которой пахло стекольной замазкой, и в то же время задумчиво пробегал прищуренными глазами пасьянс, то его губы круглились, как будто он собирался свистать. «Иван Степанович, поди-ка, братец, ко мне!» — позвал вдруг дедушка своим тонким старческим голосом. «А? Ты меня, что ли, дедушка?» — обернулся суфлер. «Поди, — говорю, — на минуточку. Поговорить хочу. Сейчас, сейчас, дедушка, дай только ряд докончу». «Ну вот, и вся недолга». Стаканыч перешел на кровать дедушки и уселся у него в ногах. Старик опять посмотрел в окно на густое, синее, спокойное небо, потом пошевелил сложенными на животе пальцами и длинно вздохнул. — Ну что, дедушка, скажешь? — осторожно спросил Стаканыч, слегка похлопывая старика по большой ступне, которая горбом выпячивалась под одеялом. — Вот что, Стаканыч... Дедушка перевел глаза на суфлера, но глядел на него так равнодушно, как будто бы разглядывал что-то сквозь него. «Вот какую я тебе историю скажу. Видел я сегодня во сне Машутку, свою внучку. Есть, брат, у меня такая внучка в Ростове-на-Дону, Марьей ее зовут. Она портниха». «Портниха?» — озабоченно спросил Стаканыч. «Портних видеть не знаю, что значит. А вот иголку с ниткой или вообще шить что-нибудь Это непременно к дороге. К дороге так к дороге. Оно так, пожалуй, и выходит, что к дальней дороге. Но очень бы мне хотелось ее еще раз повидать перед тем, как закончу земные гастроли. — Что кончу? — переспросил Стаканыч, приставив ладонь рупором к уху. — Абер, глупость. Ничего. У дедушки было любимое словцо — абер, которое он без нужды совал в свою речь. Потом глядел я все на небо. Осень теперь, Стаканыч, и воздух на дворе как вино. Прежде бывало в такие ядреные дни все куда-то тянуло, на месте не усидишь. Бывало, нюхаешь воздух, да ни с того ни с сего и закатишь из Ярославля в Одессу. — Из Вологды в Керчь, — подсказал Стаканыч, вспомнив по суфлерской привычке слова из старой пьесы. — Чушь! С усилием поморщился дедушка. — Абер, я думал, что прошло уж это у меня. Но как сегодня с утра поглядел туда... Дедушка медленно перевел глаза на окно, так и стал собираться. Выражаясь высоким штилем, вижу, что мое земное турне окончено. Но все равно. — Что за мысли, дедушка? — рассудительным боском перебил Стаканыч и развел руки с растопыренными пальцами. — Просто напустил ты на себя мехлюзию. Еще на наши могилки песком посыплешь. — Нет, брат, вижу, что довольно. Поиграл пятаком, да и за щеку, как говорили у нас в Орле уличные мальчишки. — Абер, ты постой, Стаканыч, не ягози. Остановил он рукой суфлера. — Мне, брат, это все равно. — И не боишься, дедушка? — спросил вдруг неожиданно для самого себя с жадным любопытством Стаканыч. — Ни чуточки. Наплевать. Гнусно мы с тобой, братец, нашу жизнь прошлепали. Это вот плохо. А бояться? Чего ж? Таков наш жребий всех живущих — умирать. Ты не думай, Стаканыч, и тебе недолго ждать своей очереди. Дедушка говорил эти страшные слова со своими обычными передышками, таким слабым и безучастным голосом, с таким равнодушным выражением усталых, запавших глаз, что казалось, будто внутри его говорила старая испорченная машина. Так-то вот, Стаканыч... Рождение человека — случайность, а смерть — закон. Но ты был все-таки добрый малый и самый замечательный из суфлеров, каких я только встречал в своей большой и дурацкой жизни. Знакомы мы с тобой без малого лет 100, и никогда ты не был против меня жуликом. Поэтому я хочу тебе сделать презент. Возьми, брат, себе на память портсигар. Вот он на столике. Бери-бери, не стесняйся. Портсигар хороший, черепаховый. Теперь таких больше не делают. Антик. Была на нем даже золотая монограмма. Абер украли где-то. А то, может быть, я и сам ее потерял, или того, ну, как его, продал. Возьми, Стаканыч. Спасибо, дедушка. Только напрасно ты все это. Ну-ну. Чего там? В нем еще лежит мундштук пеньковый. И мундштук возьми. Хороший мундштук. Обкуренный. Стаканыч вынул мундштук, повертел его и вздохнул. Спасибо, дедушка. Штучка великолепная. А у меня вот был тесть, брандмейстер, знаешь, старого закала человек из кантонистов. Так он давал пеньки обкуривать своим пожарным. Совсем черные делались. — Очень просто, — равнодушно согласился дедушка. — Ты бери, Стаканыч, и мундштук. Все-таки когда-никогда вспомнишь товарища. А вот только о чем я тебя попрошу. Тут останется после меня разная хурда-мурда, одеялишко, подушки и с платья кое-что. Конечно, рухлядь, Абер, на худой конец, Все, рублей 15 дадут. — Да, — выжидательно произнес суфлер. — Жду я, видишь, не приедет ли внучка. Писала она мне письмо. — Так отдашь ей. Путь не близкий, больших денег стоит. Оба помолчали. Дедушка поиграл пальцами по одеялу и протянул суфлеру руку. — Ну, а теперь того. Прощай, Стаканыч. Полежу, подумаю. — Священника бы, — нерешительно предложил Стаканыч. — Абер, оставь. Был у нас в Крыжополе парикмахер Теофиль из Хохлов. Так он все говорил. Обойдется цыганское веселье без марципанов. Чудак был человек. Смешно мне всегда это бывало, Стаканыч, что как не парикмахер, так самый строгий театральный критик. Эх, Стаканыч, помнишь Тамбов, конские ярмарки, Смольскую, Гусаров? Много, брат, мы с тобой пережили, Абер, все впустую, и все это мне теперь кажется точно старая-престарая повесть. Ну, иди, иди, брат. Стаканыч пожал его холодную, негнущуюся большую руку и, вернувшись на свою кровать, сел за прерванный пасьянс. И до самого обеда оба старика не произнесли больше ни слова, и в комнате стояла такая по-осеннему ясная, задумчивая и грустная тишина, что обманутые ею мыши, которых пропасть водилась в старом доме, много раз пугливо и нагло выбегали из своего подполья на середину комнаты и, блестя черными глазенками, суетливо подбирали рассыпанные вокруг стола хлебные крошки.